Не только я их потерял. Родина их потеряла. Прошли годы, но этих людей я не забыл. Ваше любимое занятие? Труд. Но ведь вы военный. Я не вижу различия. Есть понятие «ратный труд». Он, как вы сами знаете, нередко связан с риском для жизни. Потому-то его и называют ратным. Что вас привлекает в молодом человеке? Бесстрашие в борьбе за дело народа. Бесстрашие, но основанное на разумном риске. На войне нельзя играть своей жизнью. Это глупая рисовка. Жизнь нам очень дорога. Но завоевание революции для нас дороже. Что вы презираете в человеке? Трусость. Трус легко может стать предателем. Если бы вас попросили написать коротко о себе, то какие были бы это слова? Какие? Я гражданин Советского Союза. А еще? Этого вполне достаточно. Я, бывший батрак, многое испытал. И знаю, что дала мне советская власть. Ваш любимый отдых? Езда на коне. Сейчас уже не езжу. Последний раз садился на коня, когда мне исполнилось 80 лет. Что вы любите читать? Все хорошие книги. Больше о войне. Почему? Я солдат. И этим все сказано. Какая, на ваш взгляд, лучшая книга о войне? Маршала Жукова. «Воспоминания и размышления». Она очень правдива. Кому вы подражаете? Подражаю? Никому. Учусь у кого? Кто мой учитель? Так надо ставить вопрос. Учитель Ленин. У человечества он один, наш Ильич. Подвиг какого героя войны произвел на вас особенно сильное впечатление? Подвиг генерала Карбышева. Фашисты облили его на морозе водой. Его тело превратили в ледяную глыбу. Но родину свою он не предал. Когда верховному главнокомандующему Сталину доложили о подвиге Карбышева, он сказал, что с такими богатырями войну не проиграешь. Хочу добавить, что подвиг любого героя минувшей войны не может нас не волновать. Какие цветы вы больше всего любите? Гвоздики. И еще. Бессмертник. У нас на Дону в степи его много. Когда уходил в 1903 году на действительную службу, мать, провожая меня, сорвала у околицы цветок и сказала: «Пусть этот бессмертник сохранит тебе жизнь». Потому-то и запомнился мне этот цветок. Вы верите в счастье? Разумеется, не в свалившееся с неба. Счастье создают трудом. В песне есть такие слова: «Куем мы счастье ключи». Очень правильные слова. Человек сам кует свое счастье. Ваш любимый праздник? 7 ноября. В этот день родилось советское государство. И сам я как бы заново родился. Я же ветеран гражданской войны, защищал советскую власть. А за нее не я один пролил кровь. Что вы можете сказать об отцовском долге? Надо передать детям свои идеи и свои убеждения. Значит, воспитать их? Воспитать можно по-разному, парировал маршал. А нам нужны сознательные борцы за то дело, ради которого мы, отцы, себя не щадили. У вас старший сын Сергей — офицер Советской Армии, младший инженер. Вы им советовали избрать такие профессии? Не скрою, я хотел, чтобы оба стали военными. Но надо считаться и желаниями детей. Ведь у каждого есть свое призвание. Ваше самое большое желание? Чтобы наши солдаты помнили, им доверено охранять советскую родину. И тот, кто забудет об этом, уже не солдат. Ему нельзя давать в руки оружие, которое сделал народ. Никак нельзя. Оружие дают преданным и храбрым. А правда у вас сохранилась солдатская шинель, которую вы носили, и шлем Буденовка? Я их сохранил. Там, у меня в кабинете. Шинель. Это же моя боевая юность. А то, что связано с фронтом, с войной, всегда волнует. Какой город вам больше всего нравится? Ростов-на-Дону.